Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 423. Я прославлю прославляющих меня. Первая книга Царств, 2 глава, 30 стих. Превратил ли я прославление Господа в самую великую цель своей жизни и в правила своего поведения? Если да, тогда и Он прославит тебя. Может вполне случиться так, что в течение какого-то времени люди не станут величать меня, Бог же, наоборот, весьма действенным образом прославит меня. В итоге окажется тогда, что Он один является самым верным путем к подлинной славе, если только человек будет поступать по воле Божией, даже в том случае, если придется сперва перенести за это всевозможное поношение. Или не прославил Бога правильным водительством в своем собственном доме, а потому и сыновья его не прославили Господа подобающим их служению поведением. Вот поэтому и Господь не прославил их и даже отнял у всей семьи вверенное ей прежде служение, поставив другого управителем всей страны. Если я хочу во что бы то ни стало видеть близких своих облагодетельствованными и облагороженными, мне непременно необходимо решительно во всем прославлять Господа. Бог может попустить нечестивому увенчаться мирской славой, однако достоинство, которое Он дарует, честь и славу, а также неприходящую жизнь, Он хранит для тех, которые в святом послушании стремятся к тому, чтобы прославить Его. Что же мне сделать сегодня, чтобы прославить Господа? Я должен содействовать Его славе своим словом и хождением. Я должен почтить Его также и своим действием, совершив для Него какое-то особое служение».